Глава третья. «За мной!» – скомандовал Кинон, когда просмотр воспоминаний Оретто закончился. Мы покинули комнату и вскоре были уже в кабинете главы гильдии охотников на монстров. Воин сел за стол и смерил нас цепким оценивающим взглядом. «Хотите мне что-нибудь пояснить?» – спросил он, остановившись на мне взглядом. «Да, какой ранг нам дадут за убийство таких монстров?» Стойко выдержав его взгляд, спокойно поинтересовался я. Несколько секунд Кинон просто сидел молча, а потом на его лице появилась улыбка, и он усмехнулся. «Сложный вопрос. Вообще я бы дал вам 9-й, но такие вещи решаются не так просто. Все ранги выше 8-го присуждаются только в присутствии нескольких глав гильдии. Для того, чтобы дать вам 9-й ранг, я буду должен показать другим главам воспоминания Амазонки». Кинон сделал небольшую паузу. «Чего вы явно не хотите, так?» «Не хочу», — прямо ответил я. «Я так и подумал», — усмехнулся глава гильдии охотников на монстров, не сводя с меня взгляда. «Скажи мне, барракуда, кто ты?» «Ты уверен, что ты поступил правильно, рассказав все этому человеку?» – спросила меня Оретто, когда мы покинули здание гильдии охотников на монстров, будучи наемниками 8-го ранга. «Да, меня тоже интересует этот вопрос», – послышался в голове голос Андромеды. «Нет, но он показался мне хорошим человеком», – ответил я сразу и Амазонке, и искусственному интеллекту. «Тем более, какие у нас еще были варианты?» Воительница задумалась. «Забить на эту гильдию, вам вообще не надо было соглашаться на эту процедуру», – ответила Ада. «Заказать хорошее обмундирование ты мог и не используя гильдию». «Хорошее, а нам нужно лучшее», – возразил я ИИ. «Тем более, что сделано, то сделано, и прошлого уже не вернуть», – ответил я Андромеде и задумался. «Как думаешь, в этом мире есть умения, позволяющие отматывать время назад?» «Не думаю», – произнесла ИИ. «Это как-то слишком несбалансировано», – сказала искусственный интеллект, и я был с ней полностью согласен. «Согласна, другого выхода я не вижу», – наконец ответила Оретто. «Извини, это моя вина. Я даже не подумала, что из-за этого у нас могут возникнуть неприятности», – виновато сказала Амазонка. «Ладно, в любом случае уже поздно». Я махнул рукой и краем глаза уловил какое-то движение на крыше трехэтажного дома, располагающегося по левой стороне. Показалось? «Зато теперь у нас 8-е ранги, и мы можем пойти к лучшим гильдейским ремесленникам», – радостно произнесла Амазонка. «Может, отправимся к ним прямо сейчас? Мне не терпится заказать себе хорошую броню, щит и меч. А может, если останутся деньги, даже и арбалет?» Ее лицо снова засветилось от счастья. «Кинг, за вами следят», – послышался голос Андромеды. «Тьма, я так и знал, что мне не показалось». «За нами хвост», – тихо сказал я Амазонке. «Используй свой навык и попытайся определить, сколько у нас противников». «Хорошо», – шепнула Оретто и на мгновение закрыла глаза. «Больше десятка, но их ауры какие-то странные», – добавила она. «В смысле? Не понял я». «Они какие-то светлые, что ли?» – неуверенно ответила воительница. «Странно, очень странно. Как думаешь, это Кинон нас сдал?» – спросил я. «Если честно, мне показалось, что он не такой человек», – тихо произнесла Амазонка. «Хм, значит, насчет главы гильдии охотников на монстров у нас было схожее мнение». «Тогда кто это?» Спросил я, и буквально в следующую секунду из ближайшей подворотни к нам навстречу вышел человек, лицо которого было скрыто под капюшоном. Незнакомец преградил нам путь. «Трейсер Кинг», – произнес некто мужским голосом. «А да?» «Нет, это не Трейсер, я бы тебя предупредила, если бы засекла», – ответила искусственный интеллект. «Тогда странно, при Киноне я не употреблял это понятие». Оретто потянулась к мечу. «Не стоит», – спокойно произнес незнакомец. «Мы нашли вас не для того, чтобы с вами сражаться». «Тогда зачем?» – спросил я. «Просто решили навестить старых знакомых», – Усмехнулся незнакомец и скинул с головы капюшон, под которым оказался человек, с которым я был знаком. «Инквизитор Дрейк?» Практически одновременно произнесли мы с Оретто, и на лице мужчины появилась приветливая улыбка. Спустя час. Штаб-квартира Инквизиции. «Ну и зачем была вся эта показуха? А если бы мы атаковали без предупреждения?» — спросила Амазонка, смерив Дрейка недовольным взглядом. «В принципе, я был полностью согласен с воительницей в этом вопросе. За время, проведенное в этом мире, врагов у нас с ней было достаточно, и подобные появления перед нами были чреваты последствиями». Инквизитор усмехнулся. «Не думаю, что вы смогли бы навредить мне», — ответил он. Какой-то он слишком самоуверенный». «В любом случае, что тебе от нас надо?» — прямо спросила Оретто, от которой, видимо, ускользнуло то, что инквизитор назвал меня трейсером. Дрейк посмотрел на Амазонку, а потом его взгляд переместился на меня. «У меня есть к вам очень важное дело», — произнес он серьезным тоном. «Кинг, когда в последний раз ты видел демонов?» «Примерно 6 дней назад», — честно ответил я. «Сколько под вашим крылом подобных мне?» «А ты сразу зришь в корень», — инквизитор усмехнулся. «Пока удалось собрать только 3, — ответил Дрейк. «Если присоединишься к нам, будешь 4-м». «Со мной еще один трейсер, но с ним у вашего ордена, ну или кем вы там являетесь, могут возникнуть некоторые проблемы», — сказал я. «О, славно», — произнес Дрейк. «Какие проблемы?» «Он некромант», — ответил я, и инквизитор изменился в лице. Стоит отдать ему должное, он быстро вернул невозмутимый вид и задумался. «Да, ты прав. С ним действительно могут возникнуть проблемы», — произнес он через какое-то время. «Хотя он трейсер. В общем, ладно, что-нибудь придумаем». «На всякий случай уточню. Он находится под моей защитой, и если...» «Позволь тебя остановить», — перебил меня Дрейк. «Я не знаю, насколько ты силен, но поверь, в Инквизиции найдутся те, кто сможет совладать с тобой. Поэтому прошу, не стоит нам угрожать», — произнес он, и его глаза опасно сузились. «Ага, вот только проблем с Инквизицией мне еще и не хватало». «Надеюсь, мы поняли друг друга». Между тем поинтересовался Дрейк. Я глубоко вздохнул. «Знаешь, мне тоже угрожать не надо. Раз ты знаешь о трейсерах, значит, должен понимать, на что мы способны». «Разумеется». Инквизитор улыбнулся. «Просто я хочу донести до тебя, что, несмотря на все ваши плюсы, вы не всесильны». «Тоже верно». Я пожал плечами. «Я не хочу ссориться с Инквизицией и даже скажу больше. Мне бы хотелось видеть вас в качестве своих союзников. Я встал на сторону вашего мира и собираюсь противостоять демонам. Надеюсь, мы преследуем одну цель?» Я посмотрел Дрейку в глаза. «Одну?» — усмехнулся Инквизитор. «Вот и славно», — произнес я. «А теперь позвольте нам откланяться. У нас в городе еще полно дел, а времени не так много». Я поднялся со стула и собирался было покинуть штаб-квартиру Инквизитора, но мой старый знакомый меня окликнул. «Постой!» – остановил он меня. «У меня к тебе еще один вопрос. В прошлый раз, когда мы встретились с тобой в церкви, ты был орком, но сейчас я ощущаю...» Дрейк задумался, видимо, подбирая подходящие слова. «В общем, сейчас от тебя так и разит светом», – наконец произнес он. «Скажи, в чем дело?» Мы с Оретто переглянулись, и на лице Амазонки появилась хищная улыбка. «Хорошо», — спокойно ответил я и улыбнулся воительнице. Я сделал несколько шагов назад и посмотрел на Дрейка. Мне хотелось видеть его лицо, когда я приму истинную форму. «Ну, поехали». Принимаю форму Архаонта и вижу, как быстро меняются эмоции на лице Инквизитора. В комнате воцаряется гробовая тишина. «Что? Кто ты такой?» — наконец произносит Дрейк. «Ну, то, что я трейсер, ты и сам знаешь», — спокойно ответил я. А в этом мире я появился в теле гоблина и, получая опыт, или как вы там это называете, я мог эволюционировать, принимая новые, более сильные отличия. Я был хоб-гоблином, орком, минотавром, маунт-волкером. Ну а теперь я архаонт, существа, в чьих жилах течет кровь бога Люминоса. Идеальное оружие для борьбы с демонами. Не стал я ничего утаивать от инквизитора. Надо отдать должное Дрейку. Он довольно быстро смог вернуть контроль над своими эмоциями. «Понятно», — произнес он, смотря на мое обличие. «Другие трейсеры тоже так могут?» «Не всем. Скорее всего, эволюционировать могут те, кто появился в мире в обличии зверя, либо какого-нибудь полуразумного существа, вроде того же гоблина. Точно я, к сожалению, сказать не могу», — ответил я инквизитору. «Понятно», — задумчиво ответил он. «Кинг, а какие у тебя вообще планы?» «Сегодня и завтра мы с Аретто собираемся заниматься посещением разного рода ремесленников. Сегодня мы получили с ней восьмые ранги гильдии охотников на монстров, поэтому собираемся закупиться хорошим снаряжением». Поделился с Дрейком я своими планами на ближайшее время. «Восьмой ранг?» – присвистнул инквизитор. «Кого-то вы такого убили, что вас так высоко повысили?» «Вообще много кого», — присоединилась к разговору Аретто. «Мы бы и девятый получили, но возникла небольшая проблема», — добавила она и тут же поняла, что сболтнула лишнего. «Проблема?» — заинтересованно спросил Дрейк. Пришлось ему все рассказать. «Ладно, я решу эту проблему. Я поговорю с главой, мне доводилось раньше иметь дело с Киноном. Он хороший мужик, поэтому проблем возникнуть не должно», — ответил Дрейк, тем самым подтверждая мои слова про главу гильдии охотников на монстров. «Есть еще какие-нибудь важные вещи, которые я должен знать?» На лице инквизитора появилась хитрая улыбка. «В принципе, нет», — немного подумав, ответил я. «То есть Деморган, сидящий в трюме корабля, а также опасный преступник, это, по-твоему, не проблема?» — спросил Дрейк. Я тяжело вздохнул. Нужно было догадаться, что они наверняка проверят судно, как только узнают, что я приплыл на нем. От этой инквизиции только одни проблемы. «Деморган — это мой питомец. Ты его уже видел. Это мой сумрак. Помнишь Бладгара, который сражался с нами в церкви? Так вот, это он». «Ты сейчас серьезно?» Дрейк смерил меня подозрительным взглядом. «Да, я же тебе говорил, что раньше он был падальщиком, впоследствии эволюционировал до Бладгара. На этом он не остановился, и вот результат», — усмехнулся, наблюдая за реакцией инквизитора. «А насчет спрута Билла, мы собираемся завтра сдать его в гильдию наемников». «Ясно», — озадаченно ответил инквизитор. «Хорошо, на пирата мне плевать, но со зверем надо что-то делать». «Я в ближайшее время решу этот вопрос, а ты придумай что-нибудь по поводу некроманта. Он хороший парень, и мы с ним через многое прошли. Не хочу, чтобы твои ребята из Инквизиции с ним что-нибудь сделали. Он на нашей стороне», — ответил я Дрейку. «Ладно, увидимся. Я так понимаю, за мной будут следить?» «Разумеется», — спокойно ответил Инквизитор. «Тогда дай знать, если тебе что-то понадобится или ты захочешь встретиться», — сказал я ему и, махнув на прощание рукой, покинул штаб-квартиру. «Теперь-то мы уже можем отправиться к ремесленникам?» — недовольным голосом спросила Аретто, скрестив руки на груди. Все же что-то женское в ней было. Она, как и другие особи прекрасного пола, любила заниматься шопингом, только ее интересовало оружие и броня, а не туфельки, платья и сумки. «Да идем, идем», — улыбнулся я амазонке, и вместе с воительницей мы наконец-то отправились к гильдейским ремесленникам.